«Штандарты соединений СС. Мертвая голова». Уже в 1938-1939 годах, особенно после очередного конфликта с вермахтом по поводу распределения людских ресурсов, Генрих Гиммлер стал очень серьезно рассматривать подготовленные Теодором Эйке ССТВ как возможную основу для формирования боевых частей СС. Именно на это была направлена директива Рейхсфюрера СС от 17 августа 1938 года и его же распоряжение от 18 мая 1939 года. В соответствии с ними предусматривалось в случае начала войны возможность развертывания соединений СС «Мертвая голова» до 50 тысяч солдат. Также в случае мобилизации ССТВ должны были стать оперативным резервом для пополнения частей усиления СС. О первых четырех стандартах ССТВ, сформированных в 1937-1938 годах, мы здесь говорить не будем, только о том периоде, что касается 1939-1941 годов. С началом войны у частей усиления СС возникли проблемы с вербовкой. ОКВ отказывалось расширять предоставленные им квоты, стремясь поставить крест на расширении личной армии Рейхсфюрера СС. Однако Гиммлер сумел в полной мере воспользоваться ситуацией, которую предоставляли подчиненные ему ССТВ. Они находились вне контроля армейского руководства и могли без каких-либо ограничений увеличивать свою численность путем вербовки, причем солдатам эта служба засчитывалась за действительную. Таким образом, начиная с октября 1939 года, начался резкий рост численности личного состава ССТВ. Причем это было никак не связано с потребностями системы концлагерей в охранных частях. К концу 1939 года их численность увеличилась втрое по сравнению с 1938 годом. К концу 1940 года действовало уже 15 пехотных и 2 конных штандарта ССТВ общей численностью 34 325 человек. Ниже приведем список штандартов ССТВ, СС Тоттенкопф штандарта, ССТВ штандарта с краткой информацией о их судьбе с октября 1939 года. Напомним, что первые 5 существовали и ранее. Первый штандарт – Верхняя Бавария. В сентябре-октябре 1939 года большая часть личного состава была передана в 1-й пехотный полк СС «Мертвая голова», а 27 октября 1939 года штандарт был преобразован в сборно-учебный штандарт СС «Верхняя Бавария». Второй штандарт – Бранденбург. В середине октября 1939 года большая часть личного состава передана во 2-й пехотный полк СС «Мертвая голова». 16 октября 1939 года он был переименован в 5-й штандарт СС «Мертвая голова». Третий штандарт – Тюрингия. В октябре 1939 года большая часть личного состава штандарта поступила на формирование 10-го штандарта СС «Мертвая голова». Четвертый штандарт – Остмарк. В ноябре 1939 года штандарт был переброшен в Прагу, где должен был сменить штандарт СС «Дойчланд», который убывал в состав сформированной дивизии усиления СС. 10 июня 1940 года он был переведен в Нидерланды, а в конце августа 1940 года передал 650 человек в состав 12-го штандарта ССТВ. 25 февраля 1941 года переформирован в 4-й пехотный полк СС «Остмарк». Командиры: штандартенфюрер СС Отто Рейх, 1 апреля 1938 года, декабрь 1940 года, штандартенфюрер СС Готфрид Клингеман, 1 декабря 1940 года, 25 февраля 1941 года. Пятый штандарт Дитрих Экхарт был сформирован 16 октября 1939 года в Тессене в составе из частей дивизии СС «Мертвая голова» и 2-го штандарта ССТВ «Бранденбург». В ноябре 1939 года передислоцирован в Вену и Линц, причем часть личного состава передана на формирование 13-го штандарта ССТВ. 28 мая 1940 года переведен в Штеттин, а 28 июля вновь в Ораниенбург. Третий штурмбан был переформирован в специальный батальон Рейца, который позже включен в штандарт СС Киркенес. 12 сентября 1940 года штандарт моторизован и в ноябре переведен в Плотск. 25 февраля 1941 года переформирован в 5-й пехотный полк СС «Бранденбург». Командиры: Лео фон Йена, 16 октября, 1 декабря 1939 года, штандартенфюрер СС Пауль Ностиц, 1 декабря 1939 года, май 1940 года, бригадефюрер СС Франц Брейхаупт, 18 июля, 20 сентября 1940 года, штандартенфюрер СС Ганс Шейдер, 20 сентября 1940 года, 25 февраля 1941 года. Шестой штандарт был сформирован 12 сентября 1939 года в Тессене и состоял из 2 штурмбанов, 14 рот. В 1941 году были добавлены батарея 75-миллиметровых орудий и саперная рота. В октябре 1939 года передислоцирован в Данциг и Бромберг. Часть личного состава выделена на формирование 9-го штандарта ССТВ. 27 апреля 1940 года переведен в Зандефьорд в Южной Норвегии, а 2-й батальон сборно-учебного штандарта СС преобразован в 3-й штурмбан штандарта. Затем этот батальон передан на формирование 14-го штандарта ССТВ. 12 сентября 1940 года штандарт был моторизован и 15 января 1941 года включен в состав боевой группы СС «Норд». 25 февраля 1941 года переформирован в 6-й пехотный полк СС. Командир, оберфюрер СС Бернгард Фосс. 11 ноября 1939 года, 25 января 1941 года. Седьмой штандарт был сформирован 11 ноября 1939 года в Брюнне из кадров 4 штандартов ССТВ. состоял из трех штурмбаннов, 14 рот, саперной роты и батареи 75-миллиметровых орудий. 27 апреля 1940 года первый и второй штурмбанны переведены в Драммен в Южной Норвегии и одновременно сформирован третий штурмбанн из первого штурмбанна сборно-учебного стандарта СС. Затем второй штурмбанн возвращен в Брюн, где включен в состав 9-го стандарта ССТВ. 28 июля 1940 года в составе стандарта числилось 2383 человека. 12 сентября 1940 года стандарт был моторизован и 15 января 1941 года включен в состав боевой группы СС «Норд». 25 февраля 1941 года он был переформирован в 7-й пехотный полк СС. Командиры. Бригадефюрер СС Рихард Херман, 11 ноября 1939 года, 28 мая 1940 года. Штандартенфюрер СС Ганс Шейдер, июнь 1940 года, 28 июля 1940 года. Оберфюрер СС Гюнтер Клаасен, июль 1940 года, декабрь 1940 года. Оберштурмбанфюрер СС Фридрих Йенц, декабрь 1940, 25 февраля 1941 года. Восьмой стандарт был сформирован 11 ноября 1939 года в Кракове из частей 4-го стандарта ССТВ, состоял из трех штурмбаннов. 22 мая 1940 года переведен в Радом. В сентябре 1940 года первый штурмбанн переведен в Люблин, второй в Варшаву. На 28 июля 1940 года в его составе числилось 2360 человек. 12 сентября 1940 года стандарт был моторизован, а 1 декабря 1940 года штаб переведен из Радома в Варшаву. В начале 1941 года в его составе сформированы 13-я и 14-я роты и зенитная батарея. 25 февраля 1941 года он был переформирован в 8-й пехотный полк СС. Командиры. Оберфюрер СС Лео фон Йена, 11 ноября 1939 года, 28 июня 1940 года. Штандартенфюрер СС Юлиус Шернер, 28 июня 18 декабря 1940 года. Оберфюрер СС Гюнтер Клаасен, 28 июля 1940 года, 10 января 1941 года. Штандартенфюрер СС Хейно Хиртес, 10 января, 15 февраля 1941 года. Девятый штандарт был сформирован 1 ноября 1939 года в Данциге из части личного состава 6-го штандарта ССТВ. Штаб и первый штурмбанн входили в состав гарнизона Данцига-Лангфора, второй штурмбанн Лауенбурга, третий Бромберга. 24 апреля 1940 года первый и третий штурмбанны переведены в Брюн, а второй штурмбанн переформирован во второй штурмбанн 7-го штандарта ССТВ и отправлен в Норвегию. На 28 августа 1940 года в составе штандарта числилось 1264 человека. 12 августа 1940 года третий штурмбанн передан в состав 12-го штандарта ССТВ. 4 сентября 1940 года штандарт был переведен в Прагу для несения караульной службы. 15 ноября расформирован, а оставшийся штурмбанн переформирован в караульный батальон ССТВ «Прага». СС Тоттенкопф Вах батальон Праг. На основе штаба штандарта 20 ноября 1940 года сформирован штаб штандарта ССТВ Киркенес. 18 февраля 1941 года вновь сформирован путем переименования штандарта ССТВ Киркенес, а в апреле в соответствии с приказом от 25 февраля 1941 года переименован в 9-й пехотный полк СС. Командиры: Пауль Ностиц, 1 ноября 1939 года, 15 ноября 1940 года, оберштурмбанфюрер СС Эрвин Рейтс, 18 февраля 1941 года, апрель 1941 года. 10-й штандарт был сформирован 11 ноября 1939 года в Бухенвальде, близ Веймара, из личного состава 3-го штандарта ССТВ «Тюрингия». 24 апреля 1940 года штаб и первый штурмбанн переведены в Данциг, второй штурмбанн в Бромберг. Караульная команда, затем переформированная в третий штурмбанн в Лауенбург. 22 мая 1940 года штандарт сосредоточен в Кракове. На 28 июля 1940 года в его составе насчитывалось 2458 человек. 12 сентября 1940 года штандарт был моторизован, затем сформированы 13-я, 14-я и 16-я роты и зенитная батарея. 25 февраля 1941 года он был переформирован в 10-й пехотный полк СС. Командиры: оберштурмбанфюрер СС Карл Демме, 11 ноября 1939 года, 2 января 1941 года, штандартенфюрер СС Вернер Баллоуф, 2 января, 18 июня 1941 года. 11-й штандарт был сформирован 11 ноября 1939 года в Радоме из части личного состава 4-го и 7-го штандартов ССТВ. В начале 1940 года 2-й штурмбанн был переведен в Варшаву, 3-й штурмбанн в Люблин, штаб и 1-й штурмбанн остались в Радоме. 22 мая 1940 года штандарт был переведен в Нидерланды, в район Зандворта, где его части использованы для обороны побережья. С 17 июня 1940 года штаб размещался в Бреде, 1-й штурмбанн в Маастрихте, 3-й штурмбанн в Арнхейме. На 28 июля 1940 года в штандарте числилось 2583 человека. 12 сентября 1940 года он был моторизован, а в ноябре 1940 года передан в состав дивизии СС «Мертвая голова». 25 февраля 1941 года он был переформирован в 11-й пехотный полк СС. Командиры: штандартенфюрер СС Вильгельм Месснер, 11 ноября 1939 года, январь 1940 года, оберштурмбанфюрер СС Карл Дибич, 15 января, 27 июля 1940 года, оберштурмбанфюрер СС Вим Брандт, 1 декабря 1940 года, 25 февраля 1941 года. 12-й штандарт был сформирован 11 ноября 1939 года в Лицманштадте, Лодзи, из части личного состава 5-го и 7-го штандартов ССТВ. К апрелю 1940 года штаб и 1-й штурмбан размещались в Позане, Трескау, 2-й штурмбан в Лицманштадте, затем в Позане был сформирован 3-й штурмбан. На 28 июля 1940 года в составе штандарта числилось 2360 человек. 15 августа 1940 года штандарт был расформирован. Две роты переданы в штандарт ССТВ «Киркенес», а 650 человек в 4-й штандарт ССТВ. Командир, оберштурмбанфюрер СС Вильгельм Закс. 11 ноября 1939 года, июнь 1940 года. 13-й штандарт был сформирован 11 ноября 1939 года в Вене из части личного состава 5-го штандарта ССТВ. Первоначально были сформированы 1-й и 2-й штурмбанны. Летом 1940 года в Линце 3-й штурмбан. На 28 июля 1940 года в составе штандарта числилось 1709 человек. 29 июля 1940 года расформирован. Командир, штандартенфюрер СС Готфрид Клингеман. 1 марта, 15 августа 1940 года. 14-й штандарт был сформирован 24 апреля 1940 года в Бухенвальде, близ Веймара, из 2-го штурмбанна 9-го штандарта ССТВ, 3-го штурмбанна 6-го штандарта ССТВ, 4-го штурмбанна сборно-учебного штандарта ССТВ, а также выздоравливающих и отпускников 5-го штандарта ССТВ. 5 марта 1940 года дислоцировался в Копенгагене. На 28 июля 1940 года в составе штандарта числилось 2187 человек. 12 сентября 1940 года он был моторизован и 23 ноября 1940 года переброшен в Нидерланды. Штаб и различные службы разместились в Заандворте, 1-й штурмбан в Арнхейме, 2-й штурмбан в Харлеме, 3-й штурмбан в Хемштеде, Аерденхоте и Бреде. 25 февраля 1941 года переформирован в 14-й пехотный полк СС. Командиры: оберштурмбанфюрер СС Георг Мартин, 24 апреля 1940 года, 15 января 1941 года, оберфюрер СС Герет Корземан, 15 января, 4 сентября 1941 года. 15-й штандарт был сформирован в январе 1940 года в Плотске в составе двух штурмбанов. 18 февраля 1940 года в Оленбурге, Восточная Пруссия, был сформирован третий штурмбан. На 28 июля 1940 года в составе штандарта числилось 1484 человека. 12 сентября 1940 года штандарт был моторизован, а 10 октября 1940 года переведен в Лицманштадт, Лодзь. 15 ноября 1940 года он был расформирован, а его первый штурмбан преобразован в караульный батальон СС «Ораниенбург». СС «Вах батальон Ораниенбург». Командиры: штандартенфюрер СС Карл Херман, январь 1940 года, штандартенфюрер СС Фриц фон Парис, 18 февраля 1940, апрель 1940 года, штурмбанфюрер СС Альберт Дерхейт, 5 мая, 15 ноября 1940 года. 16-й штандарт был сформирован 24 апреля 1940 года в Дахау из 3-го штурмбанна сборно-учебного штандарта ССТВ, а также из отпускников 1-го и 4-го штурмбаннов. Первоначально были сформированы штаб 1-й и 2-й штурмбанны. 5 мая 1940 года он был переведен в Прагу, где 1-й штурмбан использовался в качестве караульного батальона. В июне 1940 года из румынских Volksdeutsche был сформирован 3-й штурмбан. На 28 июля 1940 года в составе штандарта числилось 2009 человек. 15 августа 1940 года он был расформирован, а личный состав передан в 8-й, 10-й и 15-й штандарты ССТВ. Командир: штандартенфюрер СС Карл Херман. 24 апреля, 15 августа 1940 года. 17-й штандарт был сформирован летом 1940 года в соответствии с приказом рейхсфюрера СС от 15 февраля 1940 года. Планировалось создание 1-го и 2-го штурмбаннов в Гинденбурге, Верхняя Силезия, а 3-го в Катовице. Однако фактически формирование начато не было. 28 июня 1940 года приказ был отменен. Командир: штандартенфюрер СС Ганс Шейдер. Штандарт К. Киркенес был сформирован 12 ноября 1940 года в Ораниенбурге для службы в Киркенесе, Норвегия. Из штаба 9-го штандарта ССТВ и специального батальона СС «Рейтс», который был преобразован в 1-й штурмбан. 2-й штурмбан был сформирован 1 сентября 1940 года в Позене-Трескау из двух рот 12-го штандарта ССТВ и роты запасного батальона «Фюрер». 23 августа 1940 года штандарт был моторизован, к нему добавлены противотанковые и артиллерийские взводы. 10 февраля 1941 года он был переформирован в 9-й штандарт ССТВ. Командир: штандартенфюрер СС Ганс Вильгельм Закс. 12 ноября 1940 года, 10 февраля 1941 года. Сборно-учебный штандарт Верхняя Бавария. СС Тотенкопф, рекрутен штандарт Обербайерн. Был сформирован 27 октября 1939 года в Дахау из 1-го штандарта ССТВ и состоял из 5 штурмбаннов по 4 роты каждый. 15 февраля 1940 года первый штурмбанн был переведен в Клагенфурт. 24 апреля 1940 года штандарт был расформирован. Первый штурмбанн в Дахау передан 7-му штандарту ССТВ, второй штурмбанн в Штральзунде 6-му штандарту ССТВ, третий штурмбанн в Бухенвальде 16-му штандарту ССТВ, четвертый штурмбанн в Дахау 14-му штандарту ССТВ. Командиры: штандартенфюрер СС Отто Рейх, октябрь 1939 года, январь 1940 года, оберфюрер СС Юлиус Шернер, январь 1940 года, 24 апреля 1940 года. Кавалерийский штандарт Тоттенкопф Райтер штандарт был сформирован 15 ноября 1939 года в Варшаве. Первоначально состоял из 5 эскадронов. Затем их количество было увеличено до 12, которые были разбросаны по всей территории генерал-губернаторства. 15 декабря 1940 года сведен в 9 эскадронов и 2 конно-артиллерийские батареи. На 13 мая 1940 года в составе штандарта числилось 3512 человек. 21 мая 1940 года разделен на 1 и 2 кавалерийские штандарты. Командир: штандартенфюрер СС Герман Фегелейн. 15 ноября 1939 года, 21 мая 1940 года. Первый кавалерийский штандарт был сформирован 21 мая 1940 года в Варшаве на базе кавалерийского штандарта ССТВ. Первоначально состоял из 5, затем из 7 эскадронов и конно-артиллерийской батареи. На 28 июля 1940 года в составе штандарта числилось 1829 человек. 25 февраля 1941 года переформирован в 1-й кавалерийский полк СС. Командир: штандартенфюрер СС Герман Фегелейн. 21 мая 1940 года, 25 февраля 1941 года. 2-й кавалерийский штандарт был сформирован 21 мая 1940 года в Люблине на базе кавалерийского штандарта ССТВ. Первоначально состоял из 6, затем из 7 эскадронов. На 28 июля 1940 года в составе штандарта числилось 1511 человек. 25 февраля 1941 года переформирован во 2-й кавалерийский полк СС. Командир: штурмбанфюрер СС Франц Магель. 21 мая 1940 года, 25 февраля 1941 года. 22 апреля 1940 года приказом номер 1481 по Главному оперативному управлению СС было объявлено: в соответствии с приказом Рейхсфюрера СС все находящиеся под ружьем подразделения СС объединяются в войска СС, Waffen-SS. Обозначение: части усиления SS-Verfügungstruppe, SSVT, и соединение СС «Мертвая голова», SS-Totenkopf-Verbände, SSTV, более не используются. Таким образом, подразделения ССТВ официально были включены в состав войск СС. Последним шагом стал приказ от 25 февраля 1941 года, когда все штандарты ССТВ были преобразованы в полки СС, после чего их связь с караульными частями СС даже формально была полностью прервана. Со включением в состав войск СС военнослужащие подразделений ССТВ получили право носить на правой петлице не череп, положенный ССТВ, а сдвоенные ЗИГ-руны, как у частей усиления СС. Только солдаты и офицеры трех полков дивизии СС «Мертвая голова», как наследников полков ССТВ «Верхняя Бавария», «Бранденбург» и «Тюрингия», получили разрешение продолжить носить эмблему «Мертвая голова» в силу традиции. При этом бойцы дивизии СС «Мертвая голова» получили солдатские книжки и униформу образца войск СС, а члены караульных частей СС, то есть охранники лагерей, остались в подчинении Главного оперативного управления. Последние также сохранили ношение эмблемы «Мертвая голова». Отличие заключалось в том, что те, кто служил в дивизии СС «Мертвая голова», носили также на рукаве манжетную ленту с надписью «Тоттенкопф».